Глава 29. Перед ритуалом в глубине души я беспристрастно молилась, взывая ко всем силам, которые могли бы помочь. Присутствовать при таинстве магистр мне запретил. Дело тонкое, и лучше исключить участие магии, что отныне плескалось в моих венах. Ллойд приказал слугам принести свечи, благовоние и шелковые покрывала. Каждый предмет имел свое назначение, свою символическую нагрузку, но и дракона сварливый старик Элдрич не пустил на ритуал. Мы ждали его окончания в саду. Время тянулось бесконечно. Казалось, что минуты растягиваются в вечность. Я напряженно смотрела на деревянное полотно двери, что отделяло меня от сына. Наконец из флигеля вышел магистр с побелевшим лицом и каплями пота на лбу. Глубоко вздохнул и медленно повернулся ко мне. «Все прошло успешно», — прошептал он. «Ритуал завершен». Следом за магистром с улыбкой на устах появился Сезар. Я обняла сына, и от сердца отлегло, но мне предстояло снова отпустить его в логово новой дварги, Дарабиркон, а это требовало отдельного запаса моральных сил. «Мама», — прошептал Сезар, прижимаясь ко мне. Голос ослаб после ритуала, но в нем слышалась знакомая твердость. «Все хорошо. Мне пора». «Иди, сынок», — проговорила я со вздохом, нехотя отпуская его. «Я буду тебя ждать». Сезар кивнул, повернулся и ушел в сторону ворот, утопая в листве сада. А я осталась в ожидании с тяжелым сердцем, но полным бесконечной надежды и веры в сына. «Не волнуйся», — поддержал меня Ллойд. «Он справится. А тебе надо отвлечься, подготовиться к приему во дворце Вофрука». «Я и забыла об этом событии», — призналась искренне. «Не думаю, что получу приглашение и...» Не успела я договорить, как дракон вынул из кармана маленькое послание с гербом короны. «Придется ехать», — не оставил он мне выбора, указывая на снаряженный экипаж. «Купи себе новый наряд на бал». Книга чеков, которую он мне вручил, была настоящим произведением искусства. Твердый переплет из бордовой кожи, серебряные застежки и, конечно же, подпись Ллойда, выполненная изящным почерком, казалась едва ли не магической. Я перевернула страницу, и дыхание перехватило. Сумма, которую я могла вписать, была ограничена лишь моей фантазией. «Моя спутница должна блистать в этот вечер», — улыбнулся он и нежно поцеловал меня в щеку. Перспектива оказаться во дворце среди знати и придворных вызывала дрожь в коленях. Но мне не привыкать переступать через собственные желания. Ллойд прав, нужно отвлечься и подобрать роскошный наряд, ведь буду сопровождать его весь вечер. На меня будут смотреть и оценивать его, как покровителя. Нельзя ударить в грязь лицом. Выделив мне стражников для охраны, Ллойд отправился по делам во дворец на собственном экипаже, а я поехала в столицу к лучшим модисткам за платьем. Остановилась у самого известного модного дома «Шелка Сирени», где меня с порога взяли в оборот, помогая создать образ достойной четы Ван Бекен. Выбор был огромен. Шелка, кружева, драгоценные камни, вышивка, украшенная жемчугом. Голова шла кругом от такого изобилия. Феи красоты с профессионализмом, достойным восхищения, подбирали наряды, учитывая мой цвет волос, тип фигуры и, конечно же, особую атмосферу дворцового приема. Наконец, мой выбор пал на вишнево-красное платье, украшенное вышивкой и серебряных нитей, с глубоким декольте и длинным шлейфом, туфли из атласа, украшенные жемчугом, и изящная диадема искусно дополнили ансамбль. И вот уже довольная приобретением, с игривым настроением я направилась к выходу, где лицом к лицу столкнулась с Юной. Сердце заколотилось в груди, словно загнанная птица. Сразу вспомнился наш последний разговор — ее грустные, совсем потухшие глаза. И сейчас она стояла передо мной с насмешливой улыбкой на лице, а взгляд выдавал вселенскую грусть, вызывая противное чувство жалости. «Сезар сказал, что ты уговорила его вернуться в отчий дом. Благодарю», — неожиданно мягко проговорила Граяна. «Прошу, не обижай моих детей», — воззвала я к ее совести. «Ведь Юна сама матерью стала и должна понять мое беспокойство». Она заулыбалась и оттеснила меня к дивану, что располагался в углу помещения. Щелкнула пальцами, подзывая к себе персонал. Распорядилась принести нам чай и удобно устроилась на месте, будто собиралась поболтать с давней подругой. «Не знаю, что тебе наговорил Сезар, но я не собиралась никого обижать. Канарейки Септы погибли не по моей вине, они заболели. В соображениях безопасности я решила сделать из оранжереи зал, а новую оранжерею разбить во флигеле, запустить туда новых, здоровых пташек». Я опешила. Ее внезапная мягкость в голосе, резкий переход от насмешливой улыбки к подчеркнуто спокойному тону, это настораживало. Служащая модного дома поставила перед нами на столик изящный фарфоровый сервиз с чашками, наполненными парящим ароматом бергамота и мяты. Юна, не отводя от меня взгляда, взяла чашку, изящно помешивая ложечкой. Ее длинные пальцы, украшенные кольцами, казались неестественно бледными на фоне темного платья. В глазах, несмотря на видимую безмятежность, плясали какие-то скрытые тревожные огоньки. «Он ранимый мальчик. К нему нужен особый подход. Он свободолюбив и упрям». Мой голос звучал тихо. Она сделала небольшой глоток чая, и взгляд Граяны стал еще более проницательным. «Ты права. Он совсем не слушает Даркара и постоянно стремится к тебе. Вот почему мой муж купил дом в столице и желает, чтобы ты там поселилась. Тогда Сезару будет легче смириться с новой жизнью. Он сможет навещать тебя, когда захочет, не станет сбегать из поместья». «О, как же Юна заблуждалась! Я знала, что Даргар всегда найдет оправдание любому своему поступку. Вертится ужом на сковородке, чтобы заполучить силу молодой и глупой Граяны, а она верит его лживым словам». «Юна», — подалась я немного вперед и тяжело вздохнула. «Не знаю, жалость ли, сочувствие к сироте или просто совесть толкнула меня на этот поступок, но я выпалила в сердцах. Даркар не для этого купил столичный дом. Он хочет, чтобы я осталась при нем содержанкой, любовницей, которую он сможет навещать тогда, когда пожелает. Мне это не нужно, но он преследует и заставляет меня подчиниться. Вовсе не я ищу с ним встречи. Чтобы избавиться от его влияния, я приняла предложение Ллойда о покровительстве. Даркар хочет выкачать из тебя силу, а потом развестись, отобрать у тебя ребенка и вернуться ко мне. Он обманет и вышвырнет тебя на улицу. Никакой контракт не поможет. У него много влиятельных связей. Только представь, что ты испытаешь как мать, лишившись единственное дитя. Ты можешь мне не верить, отрицать действительность, но я посчитала себя обязанной предупредить тебя о планах моего бывшего мужа на ваше совместное будущее». Юна оставила чашку, в ее глазах вдруг вспыхнули слезы. Девушка поднялась, и ее грациозная фигура показалась более хрупкой на фоне роскошного интерьера модного дома. «Благодарю за заботу о моем будущем, но я в ней не нуждаюсь», — сказала она и, повернувшись легкой походкой, направилась к выходу, оставляя меня наедине с собственными тревожными мыслями и чувством выполненного долга.